Матерь Агни-йоги. Только применение на собственном опыте в жизни знаний, даваемых учителем, дает право на то, чтобы поделиться с другими, если это целесообразно. Чувствуете временами ценность получаемых знаний и невозможность раздать свое духовное богатство, ибо пусто вокруг? В подобном положении оказывались все носители света, как большие, так и малые. Так было всегда. Огорчаться слишком не будем, ибо существует пространство, которое видит и слышит и запечатлевает все. Если бы знали, сколько невидимых духов ловят светлые мысли и почерпают от них. Слишком много места уделяли мы темному полюсу жизни. Помыслим теперь о светлом. Созвучные духи мыслями света живут и входят в контакт с созвучными им сознаниями воплощенных, когда сознания этих последних устремляются к ним. Зов снизу, ответ сверху. Можно сознательно привлекать к себе сотрудников светлых из тонкого мира, если подняться устремлением мыслей до них. Не могут спускаться они в условия плотного мира, ибо физического тела не имеют, но мыслью бесплотной до них, не имеющих плоти, можно подняться. Мысли материальны. Тонкие тела материальны, материя везде, но в различных степенях уплотнения. Разницу между плотью, то есть плотной материей физического тела, и материей тонкого надо понять, а также и то, что виды незримой, светящейся материи существуют не менее реально, чем плотной.